Глава 5. В гавани города Брантовик было пустынно. Большинство причальных огней потушено, лишь несколько освещали темную неподвижную воду. Интересно, это лампы разбиты, или городские власти проводят в жизнь программу экономии электроэнергии, когда перегоревшие лампы не заменяются на новые? «Мы живем в обществе, которое погружается во тьму», — подумал Валандер. «И вот образ обрел реальное воплощение». Впереди погасли задние фары, а затем и передние. Валандер выключил свет и стал ждать в темноте. Электронные часы на приборной панели судорожно отсчитывали секунды. 25 минут 2. Вдруг, словно огненная мушка, заплясал свет карманного фонарика. Валандер открыл дверь и вышел из машины. Он поежился от ночного морозца. Человек с карманным фонариком в руке стоял в нескольких метрах от него. Валандер все еще не мог разглядеть его лица. «Выйдем на пристань», — предложил человек с фонариком. Мурлыкающий сконский выговор. Валандер подумал, что по-сконски даже угроза звучит безобидно. Он не знал другого диалекта с таким же ласковым произношением, но все еще колебался. «Зачем?» — спросил он. «Зачем нам идти на пристань?» «Что, испугались?» — спросил мужчина. «Там у пристани пришвартован катер». Он повернулся и зашагал. Валандер последовал за ним. Они остановились у темного силуэта рыбацкого катера, сильный запах моря и масла. Мужчина протянул Валандеру фонарик. «Посветите-ка на Швартова», — сказал он. И тут Валандер впервые разглядел своего спутника. Тому было лет 40 или немногим больше. Обветренное лицо, выдубленное непогодой, темно-синий комбинезон, серая куртка, на лоб надвинута черная вязаная шапка. Мужчина ухватился за один из Швартовых и взобрался на борт катера. Его фигура скрылась в темноте, где-то рядом с рубкой. Валандер ждал. Вдруг засветился язычок газового фонарика. Мужчина вернулся на нос катера, палуба скрипела под его ногами. «Поднимайтесь на борт», — велел он. Валандер схватился за холодный поручень и неуклюже поднялся на борт. Вслед за незнакомцем он двинулся по наклонной палубе и споткнулся о трос. «Только не свалитесь», — предупредил мужчина. «Вода холодная». Вслед за ним Валандер вошел в тесную рубку и спустился в машинное отделение. Там пахло дизельным топливом и смазочным маслом. Мужчина повесил фонарь на крюк в потолке и прикрутил пламя. Валандер вдруг заметил, что его собеседник сильно боится. Пальцы не слушались его, он торопился. Валандер сел на неудобную койку, прикрытую грязным одеялом. «Не забудьте, что вы мне обещали», — напомнил мужчина. — Я всегда помню о своих обещаниях, — заверил Валандер. — Все так говорят. А для меня главное, что вы дали мне слово. — Как вас зовут? — Неважно. — Но вы видели красный спасательный плот с двумя трупами? — Может быть. — Иначе бы вы не позвонили. Мужчина взял засаленную морскую карту с койки рядом с ним. — Здесь. — ткнул он пальцем. — Здесь я его увидел. Я заметил его без 9 минут 2. 12-го, во вторник. Я не мог понять, откуда он взялся. Валандер полез в карман за ручкой и блокнотом и, конечно, не нашел ни того, ни другого. — Не торопитесь, — попросил он. — Расскажите с самого начала, где вы заметили плот? — Я записал, — сказал мужчина. — В добрых 6 милях от Истада, строго на юг от катера. Плот дрейфовал на северо-восток. Я записал его точные координаты. Он протянул руку и подал Валандеру мятый клочок бумаги. Комиссар интуитивно ощутил, что координаты верные, хотя сами цифры мало что ему говорили. «Плот дрейфовал», — добавил человек. «Если бы шел снег, я бы его и не заметил». «Мы бы его не заметили», — мысленно поправил комиссар. Каждый раз, говоря «я», он делает едва заметную паузу, словно напоминая себе «смотри, не проговорись». «Он дрейфовал по левому борту», — продолжал мужчина. «Я отбуксировал его к шведскому берегу. Когда показалась земля, я обрезал фал». «Так вот откуда срез на веревке», — понял Валандер. «Они торопились, нервничали и без размышлений пожертвовали куском фала». «Вы рыбак?» — спросил Валандер. «Да». «Нет», — подумал Валандер, — «снова врешь. А врать ты не умеешь. Интересно, чего ты боишься?» «Я возвращался домой», — пояснил человек. «На катере наверняка есть радиосвязь», — сказал Валандер. «Почему вы не сообщили береговой охране?» «У меня были свои причины». Надо выяснить, чего так боится этот человек, иначе толку не будет. Доверие, — подумал комиссар, — собеседник должен почувствовать, что действительно может на меня положиться. Мне надо знать больше, — произнес Валандер. То, что вы сообщили, безусловно, пригодится мне в расследовании, и никто не узнает, что это рассказали вы. Никто ничего не сообщал, никто не звонил. И вдруг Валандер нашел простое и совершенно логичное объяснение, почему мужчина непременно хочет сохранить все в тайне. И причина его страха тут же сделалась понятной. Человек, сидевший напротив него, был не один на борту катера, когда заметил спасательный плот. Это Валандер уяснил уже давно, еще во время разговора с Мартинсоном. Но теперь он знал точное число команды. Их было двое. Не трое, не четверо, а просто двое. И именно того второго собеседник и боится. «Никто не звонил», — согласился Валандер. «А это ваш катер?» «Какая разница?» Валандер снова стал размышлять. «Теперь ясно, что собеседник не имеет отношения к трупам со спасательного плота. Он всего лишь заметил его с катера и отбуксировал к берегу. Это все упрощает, даже при том, что свидетель испытывает необъяснимый страх. Но кто же этот второй?» «Контрабандист!» — вдруг осенило его. «Перевозит незаконных эмигрантов или спиртное. Именно для такого рода контрабанды и используются подобные катера. Вот почему тут совершенно не пахнет рыбой. А ведь этот запах неистребим. Не было ли поблизости какого-нибудь корабля, когда вы заметили плот?» «Нет». «Вы совершенно уверены?» «Я говорю, что знаю. Но вы сказали, что пытались понять, откуда взялся плот». «Плот пробыл какое-то время в воде», — твердо ответил мужчина. «Его не могли спустить на воду недавно». «Почему?» «Он успел обрасти тонким слоем водорослей». Валандер не помнил, чтоб заметил это во время осмотра плота. «Но когда мы обнаружили плот, на нем не было никаких водорослей». Собеседник задумался. «Видимо, их смыло, когда я буксировал плот к берегу, и потом его могло очистить прибоем». «Как вы думаете, сколько времени плот находился в воде?» «Может, с неделю, трудно сказать». Валандер пристально смотрел на человека, глаза у того беспокойно бегали. Все это время Валандер и сам сидел, как на иголках. «Вы можете сообщить что-нибудь еще?» — спросил он. «Любая мелочь может оказаться важной». «По-моему, плот приплыл откуда-нибудь из Прибалтики». «Почему вы так думаете? Почему не из Германии?» «Потому что я знаю тут фарватеры. Я считаю, плот пригнало с той стороны Балтийского моря». Валандер попытался представить себе карту. «Это же далеко. Вдоль всего польского берега, а оттуда в середину немецкого фарватера. Ну, что-то не верится. Но во время Второй мировой войны мины дрейфовали на большие расстояния за короткое время. В последнее время дул сильный ветер, он мог пригнать плот». Свет газового фонаря вдруг стал слабеть. «Мне нечего больше сказать», — сказал мужчина и свернул грязную карту. «Вы не помните, что обещали?» «Помню, но у меня есть еще один вопрос. Почему вы так боялись встречи со мной? Почему решили встретиться ночью?» «Ничего я не боялся», — возразил мужчина. «Если я назначил встречу ночью, это мое дело. У меня есть свои причины». И сунул карту в ящик прямо под креплением штурвала. Валандер поспешил задать еще один вопрос, пока не поздно. Никто из них не услышал тихих шагов по палубе. Кто-то передвигался на корточках так осторожно, что смог незаметно прокрасться мимо них точно легкая морская зыбь, едва коснувшаяся берега. Валандер выбрался из машинного отделения, быстро провел лучом карманного фонарика по стенам рубки, но не заметил ничего, что позволило бы в дальнейшем опознать катер. «Где я смогу найти вас, если вы мне понадобитесь?» — спросил он мужчину, стоя на берегу. «Вы меня не найдете», — ответил тот, — «и я вам больше не понадоблюсь. Я все сказал». Идя по берегу, Валандер считал шаги. На 73-м он почувствовал под ногой гравий, которым была усыпана пристань. Его собеседник скрылся в темноте, забрал свой фонарь и исчез, не сказав ни слова. Валандер сел в машину, но не стал заводить двигатель, подождал пару минут. На мгновение ему показалось, что мимо него в темноте скользнула тень, наверняка игра воображения. Затем он понял, что должен уехать первым. Выехав на дорогу, он сбавил скорость, но света фар позади себя так и не увидел. Без четверти три он отпер дверь своей квартиры, сел за кухонный стол и записал то, что узнал в машинном отделении катера. «Прибалтика», — думал он. «Неужели плот приплыл так издалека?» Валандер встал и пошел в гостиную. В шкафу посреди груды журналов и оперных программок он нашел истертый школьный атлас. Раскрыл карту Южной Швеции и Балтийского моря. Прибалтика была так далеко и в то же время так близко. «Что я знаю о море?» — думал он. «Что я знаю о течении и ветрах? Может, он правду сказал? Зачем ему водить меня за нос?» Он вновь вспомнил, как нервничал собеседник, как страшился своего неизвестного напарника. На часах было 4, когда Валандер снова лег в кровати, долго лежал, прежде чем ему удалось уснуть. Проснувшись, он понял, что проспал. Часы на ночном столике показывали 7:46. Он чертыхнулся, скинул одеяло и начал одеваться, зубную щетку и пасту запихнул в карман куртки. Без 3:08 он поставил машину возле управления полиции. Эбба на проходной помахала ему. «Тебя спрашивал Бьорк. Что случилось, кстати? Ты проспал?» «Если бы», — ответил Валандер и поспешил в туалет, чтобы почистить зубы. Одновременно он пытался собраться с мыслями перед встречей с начальством. Как он должен представить свою ночную вылазку в Брантевик на рыбацкий катер? В кабинете Бьорка никого не оказалось. Валандер отправился в переговорную, постучал в дверь и почувствовал себя опоздавшим школьником. 6 человек сидели за овальным столом и глядели на него. «Я опоздал всего лишь на несколько минут», — проговорил он и сел на ближайший свободный стул. Бьорк строго посмотрел на него, а Мартинсон и Светберг улыбнулись. К тому же на лице Светберга читалось некоторое ехидство. Справа от Бьорка с непроницаемым видом сидела Бергитта Терн. Кроме того, в переговорной сидели еще 2, которых Валандер никогда раньше не видел. Он поднялся с места и обошел вокруг стола, чтобы пожать им руки. Это были мужчины лет 50 на вид и поразительно похожие друг на друга, оба крепкие и с дружелюбным выражением лиц. Один представился как Стуре Ренлунд, другого звали Бертиль Лувен. «Я из отдела насильственных преступлений», — сказал Лувен, «а Стуре из отдела по борьбе с наркотиками». «Курт, наш самый опытный следователь», — представил Валандера Бьорк. «Добро пожаловать, наливайте себе кофе». Когда все наполнили свои пластмассовые кружки, Бьорк открыл заседание. «Конечно, мы благодарны за любую помощь, которую нам могут оказать», — начал он. «Сами видите, какой переполох поднялся в газетах из-за этих трупов. В том числе и поэтому нам важно вести расследование с удвоенной интенсивностью. Бергитта Терн приехала к нам, чтобы наблюдать за ходом следствия и помочь в возможных контактах со странами, не входящими в Интерпол. И мы, разумеется, примем к сведению ее соображения, даже если они будут касаться непосредственно следственных действий». Затем наступила очередь Курта Валандера. Поскольку у всех присутствующих были распечатки рапорта о положении дел на текущий момент, в детали он вдаваться не стал, а лишь представил ситуацию в общем виде и обрисовал основные временные координаты. Зато на результатах вскрытия остановился подробнее. Когда Валандер закончил, Ловен задал несколько уточняющих вопросов, и все. Бьорк оглядел сидящих за столом. «Так», — сказал он, — «и что же нам делать дальше?» Курту Валандеру не понравилось, что Бьорк словно бы заискивает перед сотрудницей МИДа и 2 криминалистами из Стокгольма, и почувствовал, что должен открыть встречный огонь. Он кивнул Бьорку, показывая, что просит слова. «В этом деле слишком много неясного», — начал он. «Я говорю не о самом следствии. Я не понимаю, почему Министерство иностранных дел сочло необходимым прислать в Истад Бергитту Терн. Я не могу поверить, что дело только в том, чтобы помочь нам войти в контакт с русской милицией, если это потребуется. Мы могли послать телекс в Стокгольм. Я подозреваю, что министерство решило вести наблюдение за нашей работой. В таком случае я хочу знать, что конкретно их интересует. И прежде всего, разумеется, почему в Стокгольме приняли такое решение. Не могу отрицать, что у меня появились вполне естественные подозрения, что в министерстве знают что-то, что неизвестно нам. Но решение наверняка принималось не в министерстве. Чье же оно в таком случае?» Воцарилась тишина. Бьорк с ужасом глядел на Валандера. Наконец молчание прервала Бергитта Терн. «Нет причин подозревать, что мой приезд в Истад преследует какие-то особые цели. Нестабильность ситуации в Восточной Европе требует, чтобы мы внимательно следили за развитием событий. Но мы ведь пока еще не уверены, что это трупы граждан восточноевропейских государств, — возразил Валандер. Или вы, может быть, знаете что-то, чего не знаем мы? В таком случае я тоже хотел бы это знать. Наверное, не стоит так волноваться, — заметил Бьорк. Я хочу получить ответы на мои вопросы, — возмутился Валандер. Меня не устраивают общие фразы о политической нестабильности. С лица Бергитты Тёрн вдруг исчезло непроницаемое выражение. Она смерила его взглядом, в котором ясно читалось презрение. «Я раздражаю ее», — подумал Валандер. «Я один из тех людишек, которые мешаются под ногами». «Все обстоит так, как я сказала», — заявила Бергитта Тёрн. «Если бы вы проявили благоразумие, то поняли бы, что для этой комедии нет никаких оснований». Валандер покачал головой, затем повернулся к Лувену и Ренлунду. «А каковы ваши инструкции?» «Стокгольм почти никогда не присылает к нам своих людей, если не получает официального запроса о помощи. А мы, насколько мне известно, запроса не посылали. Или я ошибаюсь?» Валандер повернулся к Бьорку, тот мотнул головой. «Значит, Стокгольм принял это решение самостоятельно», — продолжил Валандер. «И раз уж нам предстоит работать вместе, я хотел бы знать причину такого решения. Едва ли в Стокгольме есть основания считать, что наша полиция не может справиться самостоятельно, ведь мы только приступили к расследованию». Ловен заерзал на стуле, ему явно было не по себе. Наконец, Ренлунд решился ответить. В его голосе Валандер услышал нотки сочувствия. «Начальник главного управления государственной полиции посчитал, что вам может понадобиться помощь», — начал он. «Мы прибыли в ваше распоряжение, и ничего больше. Расследование ведете вы. Если мы можем помочь, мы будем рады это сделать. Ни Бертель, ни я не сомневаемся в том, что вы можете вести это дело сами. Лично я считаю, что в прошедшие дни вы работали весьма оперативно». Валандер кивнул в знак благодарности. Мартинсон улыбнулся, а Сведберг принялся ковырять в зубах щепкой, которую отломал от столешницы. «Тогда, пожалуй, следует обсудить, как нам действовать дальше», — сказал Бьорк. «Отлично», — сказал Валандер. «У меня есть несколько вариантов, и мне интересно, как вы их оцените. Но прежде я хочу рассказать об одном ночном приключении». Валандер перестал злиться, теперь он снова был спокоен. Он бросил вызов Бергитте Тёрн и не проиграл. Со временем разберемся, зачем же она все-таки приехала, а сочувствие Ренлунда только добавляло уверенности. Он рассказал о телефонном звонке и посещении рыбацкого катера в Брантевике, и особо подчеркнул ту уверенность, с которой незнакомец утверждал, что плот мог приплыть только из Прибалтики. Бьорк в неожиданном приступе активности позвонил на коммутатор и попросил, чтобы кто-нибудь немедленно принес четкие и подробные карты упомянутых районов. Перед мысленным взором Валандера предстала картина: Эбба хватает первого же идущего через проходную полицейского и дает ему указание немедленно раздобыть карты. Валандер налил себе еще кофе и перешел к изложению своих теорий. «Все говорит о том, что эти люди были убиты на борту какого-то судна. У меня есть только одно приемлемое объяснение, почему трупы просто не утопили в море. Убийца или убийцы хотели, чтобы тела были обнаружены. Однако это объяснение тоже уязвимо, поскольку заранее определить берег, к которому прибьет плот, практически невозможно. Мужчин пытали, а затем застрелили в упор с близкого расстояния. Следующий установленный факт, который не следует упускать из виду: оба человека находились под воздействием наркотического вещества, а именно амфетамина. Так что в этом деле каким-то образом оказываются замешаны наркотики. К тому же убитые были, по моему мнению, людьми состоятельными. На это указывает их одежда. По восточноевропейским меркам они должны были быть весьма богаты, раз имели возможность покупать такую одежду и обувь. Я никогда не смог бы позволить себе купить такой костюм». Тут Лувен рассмеялся, но Бергитта Тёрн продолжала сосредоточенно смотреть в пол. «Итак, мы знаем немало», — продолжил Валандер, «хотя и не можем составить целостную картину, объясняющую ход событий и причину убийства этих людей. Но сейчас для нас главное — установить личности убитых. На этом нам и следует сосредоточить усилия и как можно быстрее провести баллистическую экспертизу пуль, которыми их убили. Мне необходим подробный отчет о пропавших без вести или разыскиваемых людях в Швеции и Дании. Нужно срочно разослать через Интерпол отпечатки пальцев, фотографии и приметы. Возможно, мы обнаружим что-нибудь и в нашей картотеке. К тому же необходимо немедленно связаться с милицией Прибалтийских республик и СССР, если этого еще не сделали. Возможно, за это возьмется Бергитта Терн. «Контакт с ними будет установлен на днях», — ответила она. «Мы свяжемся с международным отделом в Москве». «Но милиция Эстонии, Латвии и Литвы тоже должна быть оповещена». «Это делается через Москву». Валандер с удивлением взглянул на нее, затем повернулся к Бьорку. «Разве к нам не приезжали стажеры из Литвы прошлой осенью?» «Все обстоит так, как сказала Бергитта Терн», — ответил Бьорк. «Конечно, в этих республиках есть собственные правоохранительные органы, но всем управляет Москва». «Удивительно», — сказал Валандер. «Но Министерство иностранных дел, конечно, виднее». «Да», — согласилась Бергитта Терн, — «виднее». Совещание закончилось, Бьорк и Бергитта Терн тут же удалились. Пресс-конференция была назначена на 2 часа дня. Валандер остался в переговорной, чтобы обсудить с коллегами предстоящие дела. Светберг вынул пакетики с 2 пулями, а Лувен взялся проследить за баллистической экспертизой и ускорить ее проведение. Остальные поделили между собой дела по просмотру списков пропавших без вести и находящихся в розыске. Мартинсон, имевший личные связи в полиции Копенгагена, обещал связаться с коллегами по ту сторону пролива. «О пресс-конференции не беспокойтесь», — в заключении сказал Валандер. «Это наша с Бьорком головная боль». «У вас тут на них так же противно, как на стокгольмских?» — поинтересовался Ренлон. «Я не знаю, как проходят пресс-конференции в Стокгольме», — ответил Валандер, — «но тут на них мало приятно, что да, то да». Остаток дня ушел на то, чтобы разослать приметы убитых людей по всем полицейским округам Швеции и других скандинавских стран. Предстояло просмотреть целый ряд различных списков. Очень скоро стало ясно, что отпечатки пальцев мужчин со спасательного плота отсутствуют в архивах как шведской, так и датской полиции. Интерполу же требовалось еще время, прежде чем дать какой-то ответ. У Валандера и Лувена состоялась длинная дискуссия о том, стала ли бывшая Восточная Германия полноценным членом Интерпола или нет, включен ли их список преступников в центральную информационную систему, охватывающую всю Новую Германию, существует ли в Восточной Германии такой список вообще, где проходит граница между огромным архивом Штази и обычным реестром осужденных за уголовные преступления, и существовала ли такая граница. Лувен взялся выяснить эти вопросы, а Валандер стал готовиться к пресс-конференции. Встретив Бьорка незадолго до ее начала, Валандер отметил, что тот был очень сдержан. «Почему он ничего не говорит?» — мне удивился Валандер. «Если считает, что я вел себя вызывающе по отношению к элегантной даме из МИДа». В зале, где должна была состояться пресс-конференция, собралось много журналистов и представителей СМИ. Валандер поискал глазами молодого репортера из «Экспресса», но не нашел. Первым, как обычно, начал Бьорк. С неожиданной жесткостью он раскритиковал сумбурные и непроверенные заявления, распространяемые в прессе. Валандер вспомнил о ночной встрече с человеком из Брантовика. Когда наступила его очередь, он еще раз обратился с призывом к населению сообщить полиции, если кто-то что-либо видел или слышал. Когда один из журналистов спросил, не поступало ли каких-нибудь сведений в полицию от населения, он ответил, что до сих пор ничего не поступало. Пресс-конференция прошла на удивление спокойно, и Бьорк покинул комнату с довольным видом. «А чем занимается дама из МИДа?» — спросил Валандер, когда они шли по коридору. «По большей части сидит на телефоне», — ответил Бьорк. «Ты имеешь в виду, что нам стоило бы прослушать ее разговоры?» «Вообще-то неплохая идея», — пробормотал Валандер. День прошел без каких-либо происшествий. Теперь следовало набраться терпения и ждать, куда приведут ниточки, которые они начали разматывать. Около 6 часов в кабинете Валандера появился Мартинсон и пригласил его вечером к себе на ужин. Он пригласил также скучающих Лувена и Ренлунда. «Светберг чем-то занят», — объяснил он. «Бергитта Терн сказала, что едет вечером в Мальмё. Вы придете?» «Я не успею», — ответил Валандер. «К сожалению, я занят вечером». Это была почти правда. Он еще не решил, стоит ли ему поехать вечером в Брантовик, чтобы детально рассмотреть рыбацкий катер. В 7:30 он, как обычно, позвонил отцу. Тот попросил купить для него новую колоду карт. Валандер как можно скорее закончил разговор и вышел на улицу. Ветер утих, небо стало ясным. По дороге домой он заехал в продуктовый магазин. В 8 часов после ужина, поджидая, пока сварится кофе, он все еще раздумывал, ехать ли ему в Брантевик. Дело вполне может потерпеть до завтра. К тому же после ночной вылазки он чувствовал себя разбитым. Он долго просидел за столом с чашкой кофе. Попытался представить, как Рюдберг сидит напротив и комментирует то, что случилось за день. Шаг за шагом анализировал он ход следствия вместе со своим невидимым гостем. 3 дня прошло после того, как плот прибило к берегу возле Мосбюстранда. Не установив личности убитых, они не смогут двигаться дальше. Без этого тайна так и останется тайной, это очевидно. Он поставил чашку в мойку, его внимание привлек поникший цветок на окне. Он полил его водой из стакана, пошел в комнату и поставил пластинку с записью Марии Каллас и, услышав мелодию Травиаты, принял окончательное решение погодить с поездкой. Поздно вечером он стал звонить дочери, которая училась в Народном университете под Стокгольмом. В трубке слышались долгие гудки, но никто не отвечал. В 10:30 он, наконец, лег в кровати, тут же уснул. На завтра, на 4-й день следствия, около 14:00 произошло то, чего все так давно ждали. Бергитта Терн вошла в кабинет Валандера и протянула ему телекс. Милиция города Риги сообщала шведскому МИДу через свое начальство в Москве, что 2 убитых, найденные на спасательном плоту у берегов Швеции, вероятно, являются жителями Латвии. Для облегчения дальнейшего хода следствия майор Литвинов из Москвы предлагал шведским коллегам установить прямой контакт с отделом насильственных преступлений города Риги. «Значит, она все-таки существует», — сказал Валандер, — «милиция Латвии». «А кто говорил, что ее нет?» — возразила Бергитта Терн. «Но если бы вы обратились сразу в Ригу, могли бы возникнуть дипломатические осложнения. Вполне возможно, что мы вообще не получили бы никакого ответа. Я полагаю, вам известно, что положение в Латвии на текущий момент весьма напряженное». Валандер знал, о чем говорила Бергитта Терн. Не прошло и месяца с тех пор, как советские элитные воинские части, так называемые «черные береты», обстреляли здание Министерства внутренних дел в центре Риги. Погибло несколько ни в чем не повинных людей. На фотографиях в газетах Валандер видел баррикады из камней и сваренных вместе труб. Он все еще довольно смутно представлял себе, что там творится, поскольку не обращал особого внимания на то, что происходит за границей. «И что же нам теперь делать?» — неуверенно спросил он. «Мы устанавливаем контакт с рижской милицией. Прежде всего, надо получить подтверждение, что это те самые люди, которые упомянуты в телексе». Валандер прочел текст сообщения еще раз. Мужчина с рыбацкого катера, очевидно, оказался прав. Плот действительно приплыл из Прибалтики. «Мы все еще не знаем имен этих людей», — сказал Валандер. Но через 3 часа он уже все знал. К моменту, когда должен был состояться телефонный разговор с Ригой, вся следственная группа собралась в переговорной. От волнения Бьорк пролил кофе себе на костюм. «Кто-нибудь говорит по-латышски?» — спросил Валандер. «Я нет». «Разговор будет вестись по-английски», — сказала Бергитта Терн. «Мы попросили об этом». «Говорить будешь ты», — сказал Бьорк Валандеру. «Но я плохо говорю по-английски». «Думаю, он тоже», — вставил Ренлун. «Как его зовут? Майор Литвинов? Вы будете на равных». «Майор Литвинов работает в Москве», — поправила его Бергитта Терн. «А мы будем говорить с милицией Риги. Это столица Латвии». Разговор начался в начале 6-го. Удивительно, но помехи отсутствовали, и Валандер отчетливо слышал голос человека, который представился как майор Липа из уголовного отдела рижской милиции. Валандер слушал и записывал. Ему приходилось то и дело повторять вопросы. Майор Липа говорил по-английски настолько плохо, что Валандер стал сомневаться в собственных способностях понимать этот язык. Но когда разговор завершился, главное было записано в его блокноте. 2 имени, 2 человека, Янис Лейя и Юрис Калмс. «В Риге есть их отпечатки пальцев», — сказал Валандер. «Майор Липа утверждает, в том, что 2 наших трупа принадлежат именно этим личностям, нет никаких сомнений». «Отлично», — сказал Бьорк. «И что же это за личности?» Валандер бросил взгляд в блокнот. «Notorious criminals», — прочитал он, видимо, это следует перевести как «известные преступники». «Знает ли он, за что они были убиты?» — спросил Бьорк. «Нет». Но, по-моему, он не особенно удивился. Если я правильно понял, он вышлет нам кое-какие материалы. Он также спросил, не хотим ли мы, чтобы он прислал несколько латвийских милиционеров, чтобы помочь в расследовании. — Было бы отлично! — воскликнул Бьорк. — Чем скорее мы сможем покончить с этим делом, тем лучше. — Разумеется, Министерство иностранных дел поддерживает такое предложение, — добавила Бергитта Тьорн. На этом и порешили. Днем позже, на пятый день следствия, майор Лейпа прислал телекс, в котором сообщал, что прилетит в аэропорт Орландо во второй половине следующего дня и сразу направится в Стуруп. «Майор», — произнес Валандер, — «что это означает?» «Понятия не имею», — ответил Мартинсон. «Лично я ощущаю себя в этой профессии разве что капралом». Бергитта Тёрн вернулась в Стокгольм. Валандер подумал, что больше никогда ее не увидит. Теперь, когда она уехала, ему было трудно вспомнить ее лицо. «Я никогда больше не увижу ее», — думал он. «И вряд ли узнаю, зачем она сюда приезжала». Бьорк решил встретить латышского майора на аэродроме лично. Это означало, что Курт Валандер мог провести вечер, играя в канасту со своим отцом. По дороге в Лёдоруб он думал, что проблема со спасательным плотом, прибившимся к берегу у Мосбюстранда, вскоре будет решена. Латвийский следователь объяснит им причину убийства, а затем все расследование будет перенесено в Ригу. Вероятно, преступники находятся там. Плот приплыл к берегам Швеции, но истоки убийства находятся по ту сторону моря. Трупы перевезут в Латвию, где дело будет доведено до конца. Но это оказалось серьезной ошибкой. На самом деле ничего еще даже не началось. Тем временем в Сконе пришла настоящая зима.